Глава Г, в которой Никита гладит гепарда и узнает про грача. «Доброе утро, Никита!» – разбудил мальчика девичий голосок. Он открыл глаза и осмотрелся. На его столике, свесив ножки вниз, сидела новая гостья. «Здравствуйте! А какую букву мы будем сегодня учить?» «Я фея Г, и учить мы будем сегодня букву Г», — улыбнулась девушка. «Здорово!» — Никита выбрался из постели и подошел к столу. «А чем вы меня сегодня угостите?» Ему очень понравилось, что его сначала кормят волшебными завтраками, а только потом учат. Ведь на сытый желудок учиться всегда легче. «Завтрак?» — фея нахмурилась, словно о чем-то задумалась. «Предлагаю голубцы». Никита тоже задумался. Есть на завтрак голубцы было немного странно. Но так как никакой другой еды на букву «Г» он придумать не смог, то кивнул и сел на стул. «Вот, угощайся!» Крылатая гостья взмахнула волшебной палочкой, и перед Никитой появилась тарелка, на которой лежали два малюсеньких голубца. Голубцы – это мясной фарш с рисом, завернутый в капустные листья. Никита это хорошо знал, так как его мама иногда готовила это блюдо. Только ее голубцы были не такие маленькие. «А сметаны к ним нет?» — робко спросил мальчик и посмотрел на фею. «Но ведь сметана начинается с другой буквы!» — сплеснула она ручками. «Я могу предложить тебе горчицу, будешь?» «Нет!» — подумав, отказался Никита. Он помнил, как папа с мамой всегда морщились, когда намазывали самую малюсенькую крошечку горчицы на хлеб. «Я лучше просто так их съем». Фея несчастно вздохнула. Ей очень хотелось угостить своего ученика чем-нибудь вкусным, но она не могла придумать ни одной другой еды, начинающейся с буквы «Г». Когда Никита съел оба голубца и отодвинул от себя тарелку, фея спросила: «А с какой буквы начинаются голубцы и горчица?» «С буквы «Г», — ответил ученик и улыбнулся. «О, а хочешь грушу и грейпфрукт?» — обрадованно спросила фея Г, которая неожиданно вспомнила про эти фрукты. «Они ведь начинаются с буквы...» «С буквы «Г», — мальчик рассмеялся. Очень уж насмешила его сегодняшняя учительница. Фея, довольная, что ей удалось вспомнить что-то вкусненькое на букву «Г», взмахнула волшебной палочкой, и перед Никитой появилась тарелка с желтой сочной грушей и круглым грейпфруктом. «Ну что, будем учиться?» Как только мальчик доел, феечка взлетела со стола и стала парить в воздухе. «Будем!» Никита в нетерпении уставился в центр комнаты, ожидая сегодняшнего волшебства. И волшебство немедленно случилось. Прямо из ковра вырос большой гриб с коричневой шляпкой. «Гриб начинается с буквы «Г», произнес Никита. «Правильно!» Девушка снова взмахнула волшебной палочкой. Что-то зашуршало, и на шляпку гриба заползла большая толстая гусеница. «Гусеница начинается с буквы «Г», воскликнул мальчик, таращась на пушистую длинную гусеницу. «Ой, какой же ты умничка!» — обрадовалась учительница. «А они?» Еще один пас волшебной палочкой, и из угла комнаты, переваливаясь с лапы на лапу, вышел большой, толстый белый гусь. «Га-га-га!» — важно сказал гусь. Но не успел Никита ответить, с какой буквы начинается гусь, как под потолком захлопали чьи-то крылья. Мальчик поднял голову и увидел двух белых голубей с пышными хвостами. Голуби летали и ворковали «гули-гули». Вдруг им навстречу вылетела еще одна птица, только черная и с острым светлым клювом. «Гуся и голубей я знаю, они начинаются с буквы «Г». «А это кто?» — растерялся Никита. «Как это кто?» — возмутилась фея Г. «Это же самый настоящий грач! Ты что же, ничего не слышал про эту умную птичку? А ведь они самыми первыми возвращаются весной из южных краев. Даже снег еще не успевает растаять, а грачи уже прилетают». «Да», — Никите стало чуть-чуть стыдно. «Конечно же, он слышал про эту птичку, только ни разу не видел». «Ну, грач начинается с буквы «Г», — сказал он, чтобы исправиться. «Вот, так-то лучше», — кивнула фея. «А гепард?» Еще один взмах волшебной палочкой, и прямо на кровати Никиты разлегся большой, рыжий, пятнистый кот с длинным хвостом. Гепард — это самый быстрый представитель кошачьих в мире. Представляешь, он может бежать со скоростью 120 км в час. Важно пояснила учительница и подлетела к зверю. Гепард широко зевнул, мотнул хвостом и свесил одну лапу с кровати. Никита не знал таких вещей про гепардов. Он видел их только на картинках, в книгах. Но та скорость, с которой этот большой пятнистый кот мог бегать, мальчика впечатлила. «Почти как машина!» — восхищенно сказал он, глядя на пушистого гостя. «А можно его погладить?» Гепард посмотрел на мальчика, лениво пошевелил хвостом и зажмурил глаза. А фея ответила: «Конечно, можно! Это ведь волшебный гепард, он добрый!» Когда Никита устал гладить пушистую шкурку красавца-гепарда, фея предложила: «А хочешь поиграть на гитаре?» На коленях у мальчика тут же появилась настоящая гитара. «А я не умею», — расстроился он. «Я ведь еще маленький и никогда не учился играть на гитаре». «А ты немножко», — подмигнула ему девушка. И Никита немного поиграл на гитаре. Настоящую музыку он сыграть, конечно же, не сумел, но все равно с огромным удовольствием перебирал струны и слушал звонкие звуки. Потом учительница позвала его к доске и показала, как пишется буква «Г». «Смотри, Никита, рисуется вот такая ровная палочка, а к ней добавляется козырек. Попробуешь сам?» «Конечно, попробую!» Важно кивнул Никита и стал старательно писать букву «Г» мелом на доске. Когда вся доска была исписана, фея Г сказала: «Мне пора возвращаться в свою страну, Никита. Ты еще потренируешься писать и узнавать букву «Г»?» «Конечно!» — кивнул он. Сегодняшний урок ему понравился не так сильно, как вчерашний. С феей В было намного смешнее, особенно плавать в ведре. Но он не хотел обижать свою сегодняшнюю учительницу, поэтому вежливо попрощался и пообещал, что обязательно запомнит букву «Г». А с ним в комнате остались гусь, голуби, грач, гриб с гусеницей, гитара и пушистый гепард.